Глава 9. Нибур. Хуфтур повел путников в сторону от реки. Весь день они монотонно покачивались в седлах, наблюдая однообразный пейзаж египетской саванны. Вечером остановились там, где накануне провели ночь бедуины. Морквард подпалил хворост и разжег костер. Верн приготовил ужин. Мал предложил леопарду лепешки и вяленое мясо. Зверь предпочел верблюжье молоко, которым капитан и Илин поили лошадей. Леопард подошел к ним, дождался, когда до него дойдет очередь, и принялся пить молоко, аккуратно лакая языком из широкой медной миски. Утром в лагере появился пожилой араб в набедренной повязке. Его силы были на исходе. Он едва переставлял ноги, с ужасом оглядываясь на кочевников, неспешно едущих за ним на верблюдах. Их было четверо. Старик закричал: «Не трогайте меня!» Он споткнулся, упал, поднялся, пробежал еще несколько шагов. Его зрачки расширились. Из горла вырвался глухой звук. Мертв. Раб опять упал. Над ним склонился Верн. «Не дышит», — сообщил он после краткого осмотра. Кочевники подъехали к лагерю и остановились чуть поодаль, явно опасаясь приближаться к леопарду. Только один из них подошел к неподвижно лежащему на земле соплеменнику и, хитро улыбаясь, похлопал того по спине. «Он мертв», — пояснил Верн. Но кочевник продолжал улыбаться и тормошить бездыханное тело. «Вставай, дорогой. Зачем улегся?» — ласково попросил он. Учтивое обращение к беглому рабу смутило принца. Он с недоумением посмотрел на Хуфтора. Тот улыбался. Кочевник, так и не сумев уговорить мертвеца вернуться с того света, сел рядом и затянул заунывную песню. Пение араба оборвал Морквард. «Разве ты не понял, что твой раб мертв?» На этих словах лежащий на земле старик жадно втянул в себя воздух. «Я живой», — сказал он, повернувшись к Морквардо. «Деньги давай». Эти слова ожившего трупа были уже обращены к сидевшему рядом с ним кочевнику. «Собачий сын», — выругался тот, и добродушное выражение исчезло с его лица. Он достал из кошелька несколько серебряных монет, отдал их, немедля встал с земли и пошел к верблюдам. Старик отправился вслед, подражая походке молодого кочевника. Он сел на подоспевшего к окончанию представления пятого верблюда и поехал своей дорогой. «Они поспорили», — объяснил Хуфтор, — «и старик выиграл». «И в чем же заключался этот спор?» — поинтересовался Морквард, почесывая за ухом. «Старик должен был изобразить мертвого раба. В своей смерти ему легко удалось убедить Верна. Но если бы ты не назвал его рабом, старик мог бы и проиграть спор». «Лучше бы они в кости сыграли», — разочарованно сказал Морквард. «Быстро и без лишней суеты». «Бедуины с сожалением относятся к тем, кто отдается во власть случая», — с усмешкой произнес Хуфтор. «На это способны люди низкого происхождения. Они не в состоянии избавиться от страха, с которым появились на свет, и лишь в азартных играх забывают о нем. Благородный муж предается развлечениям, где требуется воображение и тонкость ума». Весь день путники наблюдали, как племя бедуинов перегоняло по саванне стада овец, коз и коров. «Здесь не так много пастбищ. После того, как животные опустошат одно из них, пастухам приходится гнать их, пока они не достигнут другого источника воды», — разъяснил Хуфтор. После полудня объявился старик, победитель утреннего спора. Теперь на нем была одежда из белой ткани, а подошвы ног защищала открывающая верх стопы обувь из верблюжьей кожи с загнутым носом. Он обратился к Хуфтору по имени, назвался Гафаром и предложил купить овец, коз, соль и чистую медь. Хуфтор согласился на пару молодых козлят. Мал спросил леопарда: «Хочешь козлиного мяса?» «Я сыт», — ответил зверь. «Но ведь к вечеру проголодаешься». «Нет», — возразил леопард. Капитан расплатился, и они продолжили путь. Поздним вечером опять появился Гафар. Теперь его сопровождали около десятка кочевников. Они придержали лошадей, и Гафар подъехал к костру. Хуфтор пригласил купца к ужину. От мяса и лепешек он отказался, а финики съел с удовольствием. «Бедуину достаточно полдюжины фиников, чтобы пересечь пустыню, сразиться с врагом и провести ночь в любовных утехах». Гафар сказал, что ищет девочку и сюда пришел по ее следам. Хуфтор предложил ему убедиться, что девочки здесь нет. Верн зажег масляную лампу, и кочевник осмотрел шатер. Никого не обнаружив, он пожелал мира и удалился. Мал так и не смог уснуть. Он догадывался, что тело девочки похитила оборотень, и намеревался, как только она появится, отправить ее обратно. Посреди ночи принц почувствовал, что задыхается. Горло пронзила острая боль. Мал вынул меч Рамзеса из ножен в надежде вернуть хладнокровие. Но меч ему не помог. Неужели страх перед той опасностью, что может навлечь на нас оборотень, превосходит страх, исходивший от Хашишина? Удивился принц. Оборотень так и не пришла. Под утро Мал заговорил с капитаном. Кажется, все обошлось. «Сегодня ночью ты слился с оборотнем», — откликнулся Ациана. «Вы оба почувствовали опасность. Но удивительно, что оборотень смогла преодолеть страсть к тебе». Мал понял, почему меч Рамзеса не освободил его от волнения. Он побеждает страхи, навязанные чужой волей. Против страхов самого Мала меч бессилен. Пришел исчезавший на ночь леопард и лег рядом с Малом. Вслед за ним появился Гафар с отрядом кочевников. Он объявил, что зверь задрал двух овец. Мал посмотрел на леопарда. «Я охотился», — объяснил зверь. Капитан протянул Гафару несколько монет. Старик взял их и опять предложил купить овец, коз, соль и чистую медь. Хуфтор поинтересовался, нашел ли он девочку. Гафар сообщил, что нашел. Девочка была в беспамятстве, а очнувшись, сказала, что в нее вселился шайтан. Не дождавшись пожеланий приобрести товар, купец попрощался и уехал. Мал, сидя на леопарде, всматривался в небо серого цвета. Сегодня оно было плоским и пустым. Деревья казались искусственными, а ковер из зеленой травы, устилавший землю, был подобен старому, покрытому морщинами пергаменту. Мал ждал появления лесного воина. «Здесь стоял храм сына Анубиса, Упуата», — начал рассказ Хуфтор. «И был разрушен испанцами. Когда вера в древних богов пошатнулась, жители ближайшей деревни разобрали остатки священных стен, а камни растащили кто куда. Случилось так, что их поразила проказа». Хуфтор прервался, так и не возобновив рассказ. Вечером Мал заставил себя съесть несколько пресных лепешек и запить их безвкусной водой, хотя ни аппетита, ни жажды не испытывал. Он проснулся от боли в груди. Мал развязал платье и прижал руку к тому месту, где в страхе металось сердце. На нем была чужая одежда. Змеиная кожа исчезла вместе с мечом Рамзеса. Мал лежал в неизвестном лесу, не помнил, как здесь очутился, но знал, что где-то поблизости таится опасность. Он поднял голову и увидел тонкий женский силуэт, высвеченный лунным светом. «Мерит!» — сорвалось с его губ. Она повернула к нему лицо, окаймленное темными волосами, и посмотрела пустым взглядом. «Это ведь я, твой любящий брат!» — воскликнул Мал. В ответ она прыгнула, прижала его сильными руками к земле, приоткрыла рот, но не для поцелуя, а для того, чтобы впиться зубами в шею. Издалека послышался волчий вой. Девушка повернулась в ту сторону, откуда он доносился, сорвалась и исчезла в темноте. Мал увидел, что находится в кольце волков. В их глазах холодным светом сияли ум и способность к безжалостному убийству. Мал не испытывал страха. Он был готов умереть прямо сейчас. Но вместо того, чтобы растерзать, волки окружили его и повели вглубь леса. Стражи скрытого в лесу храма Упуата встретили Мала устрашающим рычанием. Это были звери, намного превосходящие лесных собратьев ростом и мощью. Волчица, самая крупная и свирепая из всех, приказала войти внутрь. Мал подчинился ее воле. Вместо стен и колонн за храмовыми воротами он увидел все тот же ночной лес. Из-за ближайшего дерева вышел один из проводников Мала. «Ты не выдержал испытания. Ты предал моего отца и будешь наказан», — сказал зверь и побежал прочь. «Прошу тебя, остановись. Верни мне Мерит, какой она была прежде». Старший сын фараона Рамзеса сказал: «И ничего не для меня дороже сестры Мерит. Когда она берет в руки благозвучный систр и играет на нем, странствующие боги Энеады замирают от наслаждения. Что же говорить о простых смертных? Когда голос ее льется в стенах дворца, они не в силах скрыть благоговение перед пением, уносящим душу в небесное пространство. Счастлив, кто смог уловить аромат умощений Мерит, потому как нет ничего прекраснее их благоухания. Счастлив похититель черного, как ворон, волоса, упавшего с ее головы, и тот, на кого она случайно обратила взор. Мне ли брату ее не заботиться о той, что испила молока из груди матери моей? Мне ли не хранить ее безмятежность? С малых лет отец обучал меня воинскому искусству, показывал, как мастер выделывает лук из древа жизни и смерти и крепит на нем бычьи жилы. Я стоял с ним на колеснице, когда озирал он поле прикадыша. Из моих рук сын бога Ра принял стрелу с широким острием, ту, что положила начало великому сражению с хеттами. Пустил ее воспаленный гневом Рамзес в сторону врага и полетел в битву. Пришло время, и у меня достало сил натягивать тетиву, и падали звери, пронзенные стрелами, и нес их к ногам прекрасный Мерит. Кто еще достоин моей жертвы? У кого тонкий стан, соперничающий в стройности с виноградной лозой? Кто глядит на мир глазами бездонными, как ночное небо над Нилом? Кто ступает по земле легче полевой лани? Какие еще губы источают сладчайший сок, пьянящий, как шедах? Чей еще голос подобен дыханию северного ветра? Как зачарованный внимал я нежным песням Мерит, мечтая о том, чтобы дни были похожи друг на друга, как листья с одной и той же ветви. Но нить судьбы, связующую нас, прервал отец. Он выдать замуж дочь решил за полководца и так вознаградить его за доблесть на полях сражений. Но ведь любовь пронзила нас огненными стрелами, и все воды Нила не смогут залить огонь, что пылает в наших сердцах. Смилуйся, отец, отдай мне ее в жены, и властью, что дана богами, позволь быть вместе брату и сестре. И слышать не желая этих слов, отец был непреклонен в своей воле. Тогда в отчаянии проник в покое к Мерит, сорвал с нее одежды, не сдерживая страсть к усилиям и плоды запретного блаженства. Тогда же схвачен был и брошен на колени перед тем, кто ныне царствовал в Египте. Ты свободен от тяжелых работ, и кожа рук твоих нежна. Живешь в доме, что тяготится от роскоши, и в конюшнях твоих много быстроходных скакунов. Ты одет в дорогие одежды и ни в чем не испытываешь недостатка. Неужели ты несчастлив? Мерит невиновна. Я овладел ей против ее воли, было сказано мною в ответ. С рождения предсказана мне гибель от змеиного укуса. 7 лет я в кровь впустил змеиный яд. Отец испытывал меня и дал возможность выжить. Противоядие избавило от мук. Но вместе с ними страх мой не исчез. Он до сих пор преследует меня. Теперь я спущен в подземелье, и кобра вслед за мною. Что мне осталось? Молить Анубиса о покровительстве во мраке царства мертвых? Змея подползла, капюшон расправила и тело мое обвела. Раскрыла пасть, и кожа прикоснулась раздвоенным, как ветка, языком. Зубами впилась в грудь. Глаза закрыл от нестерпимой боли, с нею тяжесть навалилась на все тело. Огненный шар вспыхнул на месте укуса и выжег воздух в груди. Разомкнул веки и вслух проговорил. «Змея, меня защищает Анубис. Так что убирайся прочь. Ешь мышей и птиц, предназначенных тебе в пищу богами». Кобра смотрела на меня неотрывно. Ее взгляд был исполнен сострадания. «Мерит, кто завтра войдет в чертоги твои? Кто будет восхищаться тобою? Кто будет любить тебя?» Сказал и погрузился в предсмертный сон. Но огонь, разгоревшийся в моем теле, не спалил дотла. Прохладная влага проникла внутрь и потушила полыхающее пламя. Жажду утолив, глаза открыл, увидел, что губами приник к женской груди, а тело женщины свивается вокруг. Сама змея меня поила молоком. «Анубисап, где ты? Открой мне путь в долину мертвых!» — призвал стоящего впереди чертога богов. «Спи, сын мой!» В ответ услышал и сном заснул без сновидений. Я очнулся в темноте от ощущения холода, охватил тело руками и не узнал его. Что со мной? И где я? Я лежал на холодном каменном полу, но ни стен, ни потолка не видел. Мое туловище было покрыто змеиной кожей, а ноги, руки и голова остались прежними. Тьма рассеялась, и я смог различить существо с головой собаки. «Анубис, значит, я в царстве мертвых?» «Нет, ты не умер, сын моей дочери», — сказал Анубис. «Кепхут, посмотри на него». К Анубису подползла и сине-черная кобра, та самая, что накормила меня молоком, и величественно подняла голову. Колени мои подогнулись, и я в благоговении пал ниц. Ты просил моей защиты, и я явился к тебе. «Я твой господин», — сказал Анубис. «Я повинуюсь тебе. Ты обретешь могущество. Весь Египет будет у твоих ног. Хочу, чтобы Мерит была со мною». Я не решился сказать об этом вслух, но Анубис услышал мои мысли. «Она будет твоей, если ты будешь верой и правдой служить мне. Я клянусь тебе в верности. Я принимаю твою клятву. Ступай. Тебя ждет мой сын Упуат. Он укажет путь. Все разом исчезло, как будто я провалился в глубокий колодец, а вынырнул из него уже рядом с Мэрит. Она лежала на лесной траве в окружении мертвецов, среди которых был и ее жених. Рядом сидел волк Упуат. Мэрит открыла глаза и долго смотрела на меня. Потом она прикоснулась к моему лицу, провела рукой по плечу из желто-коричневой змеиной кожи, улыбнулась и прильнула ко мне. Я облегченно вздохнул. Она все знает. Любовь нахлынула с новой силой. Я поцеловал ее в губы и, нежно отстранив, подошел к мертвому жениху, снял с него доспехи, отбросил их в сторону, стащил платье с широкими рукавами и надел его. «Я знала, что ты жив», — сказала сестра и с благодарностью посмотрела на волка. «Он пообещал мне, что ты приедешь ко мне». Упуат встал и призвал идти за собою. К вечеру добрались до Саиса. Нас припроводили к наместнику. Тот вел себя так, как будто заранее был извещен о нашем прибытии, проявляя чудеса гостеприимства. Утраченное казалось без возврата. Счастье вернулось. Но длилось оно лишь 7 дней, пока в Саис не прибыли фараон и верховный жрец. Мы встретили их в городском саду. Увидев нас, жрец задрожал всем телом. Их нельзя убивать, повелитель. Принадлежащие им тела связаны с душами священных животных. Если они умрут по вашему приказу, Египет снова разделится на 2 половины, и белая корона объявит войну красной. Вняв его словам, фараон велел слугам проводить нас в храм Тота. Я и Мэри, держась за руки, вошли в лабиринт и долго переходили из одного коридора в другой, пока не встретили светящееся облако. Мы пошли навстречу и остановились, постепенно различая облик божества с головой Ибиса, могущественного Тота. Мы склонились и услышали мягкий голос. «Змея и волк похитили ваши души. Хотите ли вы вернуть их?» «Великий Тот, мне не хватает ума, чтобы понять сказанное тобою», — ответил я, не поднимая глаз. «Во власти Упуата находится душа твоей сестры, и он поместил ее в волчье тело. Твоя же душа принадлежит Кепхут, уподобившей тебя змее. Но разве с Мэрит произошло то же, что и со мной? Ведь ее тело промелькнуло в моей голове». «Ее тело», — продолжил за меня тот, — «покрыто волчьей шерстью, подобно тому, как твое змеиной кожей. Но почему я не вижу этого?» «Так же, как и она». Тот продолжал читать мои мысли. «Брат мой, ты каждую ночь ласкаешь мое тело, неужели ты не видел?» — смущенно проговорила Мэрит. «Ваш истинный облик скрыт друг для друга. Ваши глаза обманывают вас», — сказал тот. «Вот почему сестра нисколько не удивилась, впервые увидев меня со змеиной кожей. Зачем богам наши души? У них, как и у людей, свои цели. Взамен они вам дали часть себя, но вовсе не для того, чтобы вы наслаждались. Боги выбрали нас, чтобы мы исполнили их волю. Боги выбрали вас, чтобы самим исполнить свою волю», — поправил меня тот. «Они будут действовать через вас, но вы никогда не будете знать, не помнить об этом». «Почему?» — вымолвил я. «Вы сами вручили себя богам». «Значит, мы больше не сможем стать людьми. И как бы это ни было страшно, мы должны принять волю, уготованную богами. В этом высшая добродетель, и боги вознаградят нас». «Служить богам — великая честь», — провозгласил я. «Я помогу вам победить сомнения», — сказал тот. «Обернитесь». Мы обернулись и увидели 2 дороги. Справа — путь человека, слева — змея и волка. «Правильный путь в душе каждого из вас», — произнес тот. Мы одновременно сделали 1-й шаг. Я стал спокоен так, что даже удивился своему спокойствию. Я шел легко и свободно, рядом со мной Мэрит. Она была прекрасна, и невозможно было налюбоваться на нее. Протянул ей руку, но она не взялась за нее. Я ступил на правый путь, в то время как Мэрит ступила на левый. Я шел по пути человека. Но ведь я решил выбрать путь змея. Как это могло случиться? Что я натворил? «Мэрит!» — закричал я. но она не отозвалась. Ее глаза были закрыты. Мы отдалялись друг от друга, и я не мог ничего изменить. Но ведь это произошло случайно, я этого не хотел. «Правильный путь души каждого из вас», — повторил тот. «Я не должен был сюда идти, Мэрит!» — воззвал я. Оглянувшись, увидел, что земля уходит из-под ног, стоит с нее сойти. Я избрал путь человека. Мало смотрелся в поисках дороги, ведущей из леса, но не успел вглядеться во тьму, как был сбит с ног. Перед ним мелькнула волчья пасть, и через мгновение острые зубы впились в его шею. Силы покидали его вместе с вытекающей кровью. Мало охватила слабость. Он понял, что умирает. Но вскоре Мало очнулся и не почувствовал ран на шее. Волчица тотчас подскочила к нему и снова разорвала клыками человеческую плоть. Мал провалился в пустоту и вскоре опять пришел в себя живым и невредимым. Смерть и возрождение повторялись из раза в раз. Волчица не оставляла Мала в покое. Она была сильнее и легко одерживала победу. Но он не мог умереть, и Мал стал учиться продлевать возвращение после очередной попытки убить его. Воскреснув, он лежал как можно тише, потом вскакивал и бежал, пытаясь на ходу высмотреть укрытие. Иногда ему это удавалось, и Мал успевал подумать, как ему прекратить этот бесконечный поединок. Волчицу могла остановить только смерть. Еще раз вернувшись к жизни, он сосредоточился и вспомнил задуманное. Стараясь не шелохнуться, он приготовился встретить убийцу. Когда над ним показалась волчья голова, он сам бросился на зверя, опередил его, схватил руками за шею и принялся со всей яростью душить. Мал влил в усилие все желание мести, что накапливалось в нем с каждой пережитой им смертью, и убил ее. Он нависал над телом животного, содрогавшегося в предсмертных судорогах. Чувствовал прилив сил и странное, до сих пор неизведанное им наслаждение. Но когда волчица обратилась в Мэрит, его Мэрит, разум Мало помутился. Что он натворил? Как он мог лишить ее жизни своими руками? И Мал проклял самого себя. Он оплакивал Мэрит и мечтал о собственной смерти. Но Анубис не открыл ему врата в мир мертвых. Мал не ел и не пил. Обретая ночную смерть от голода и жажды, он пробуждался к жизни, как после тяжелого сна с первыми лучами солнца. Мал приходил в себя среди истлевшей травы и высохших деревьев. Растения жертвовали собой, даруя ему жизнь помимо его воли. И Мал решил покинуть лес. Он пробирался сквозь заросли, и звери бежали от него прочь. Птицы покидали гнезда, даже мошкара. И та исчезала на его пути. Мал думал, что Анубис наказал его бесконечным заточением в лесу. Но он ошибался. Лес выпустил его. Сразу за ним стояла небольшая деревушка. Ее жители приняли Мала, дали ему пищу и кров, а когда они проснулись на следующее утро, то увидели, что через их кожу просачивается кровь. Мала единственного из всех болезней не коснулась. Еще через день лица и тела людей были обезображены язвами, и Мал ушел. Он попросил приюта в другой деревне, и все повторилось. Мал отплатил за гостеприимство язвами и кровью, точащейся через кожу. Лишь тогда он осознал, что источник боли и страданий проистекает из него самого, и способность не умирать получена за счет чужих жизней. Таково проклятие Анубиса. «Я пришел с Аис в надежде, что тот освободит меня. Но бог с головой Ибиса признался, что не может снять заклятие. Это было не в правилах богов. Тот предложил мне кровь, пищу и самое ценное — знания. Они наделяли меня силой и могуществом. С их помощью я надеялся вернуться к прежней жизни. Но тщетно. Шли годы, а я так и оставался пленником бессмертия. Лишь в храме Тота мне удавалось удерживать голод. И тогда я восстал против Анубиса. Я уничтожал его храмы и убивал его верных слуг. В ответ он заточал меня во мраке леса, и когда я выходил на свободу, то видел, что разрушенные храмы восстановлены, а свита Анубиса пополнилась новыми тварями. Я возвращался в Саис в поисках оружия, разящего богов, погружался в изучение тайных знаний и снова бросал вызов Анубису. Опять попадал в плен, освобождался, обучался новым премудростям в Саисе, после чего вызывал бога на поединок. 3000 лет я сражался, но так и не смог победить Анубиса. Все, что я делал, было бессмысленно. И мною овладела тоска. Желанный свет освобождения от тягостей нового существования погас. Я оставил Саис и пустился в скитание. Где бы я ни шел, плодородные земли превращались в пустыни, а люди умирали от страшных болезней. Так я уничтожал жизнь. Чтобы искупить вину, я убивал тех, кто губил человеческий род, магов и зверей. Люди дали мне прозвище «Лесной воин», потому что я мог жить только в лесах. Я спасал храм от разорения, пряча их в чреве пустыни. Карал похитителей, проникавших за наживой в священные пирамиды. И ждал, что боги вознаградят меня за благочестивые деяния. Это произошло. Тот снова призвал меня в Саис. Я вернулся к нему и принялся за изучение тайных наук. Теперь я поглощал их так же, как поглощал жизни. Голод и здесь управлял мною. Но зачем мне знания, что не позволяют сдерживать собственный голод? Я отверг мудрость Тота, не желая менять одну несвободу на другую. За дерзость тот лишил всего, что было обретено мною в Саисе. Но я утратил и способность к забвению. Таково было проклятие. Когда между богами случилась ссора и волки в союзе с псами разрушили Саис, я вновь стал пленником Анубиса. Я принял очередной плен с покорностью. Ничтожная жизнь научила меня смирению. Но однажды я был вознагражден. Анубис предложил мне свободу. Ее цена — мал. Оборотень. Твой оборотень. Мал проснулся в походном шатре. Кто-то захотел, чтобы я знал, что произошло со стариком от начала и до конца. Кто бы это мог быть? Сам лесной воин, его господин Анубис или премудрый тот? Видение пришло там, где сын Рамзеса потерял возлюбленную. Почему мы не прошли мимо? Неужели здесь нет другой дороги? Мал охватил страх навсегда утратить Маргариту. Он понимал, что в истории лесного воина есть тайный смысл, который ускользал от него. Старик знал что-то важное о богах, но не хотел делиться сокровенным знанием. Оно связано с его судьбой. Мал в этом не сомневался. И, преодолевая страх, пытался уловить суть того, что поведал сын Рамзеса. Или же сами боги не хотят, чтобы я узнал про них то же, что и лесной воин? Принц направился в лес. Верн последовал за ним, но Мал решительно остановил его. Он шел к храму Упуата. Каждый его шаг сопровождался хрустом ломающихся веток. На холме сидели два волчонка. Они смотрели так, словно бы знали, кто он и зачем сюда пришел. Из зарослей вышла волчица, легла рядом со своими детенышами и с любопытством поглядела на пришельца. Лесной воин встретил принца на обратном пути. «Ты вправе делать все, что пожелаешь, Мал. Ведь ты свободен, в отличие от меня», — сказал седобородый старик. «Я не более свободен, чем ты. Внутри меня живет змей, и я не властен над ним. Хорошо, что ты понял это. Я признателен тебе за меч. Он спас меня. Ты не должен меня благодарить». На обратном пути Мал встретил леопард. Зверь сказал, что дальше не пойдет. Он вернется, когда Мал покинет город. Принц впервые в жизни сел на верблюда. Ходьба двугорбого разительно отличалась от поступи жаждущего бешеной скачки Ориона и мягких прыжков уверенного в себе леопарда. Всадник почти не замечал, как невозмутимый верблюд переставляет ноги одну за другой. Он умиротворенно плыл сквозь пространство, и Мал плыл вместе с ним. Хуфтор объявил, что они на одной из четырех дорог, ведущих в Небур. До прославленного города инженеров осталось не более одного дня пути. Вскоре они догнали караван торговцев, ехавших в сопровождении паломников и воинов. Вместе с ними путешествовала и труппа странствующих актеров. Хуфтор разговорился с ее хозяином. От него он узнал, что актеры постоянно переезжают из одного места в другое, развлекая публику то тут, то там. Главное для них — увидеть мир, и в бродящей жизни и заключается актерское счастье. Хуфтор в ответ поделился рассказом о страсти к путешествиям. Мал вспоминал о Маргарите. И на этот раз за ее образом простирались неведомые дали. Стоило Хуфтору замолчать, в разговор вступил капитан. По его словам, где-то в Западном океане в нескольких днях плавания от Испании расположены острова Блаженных. Там всегда стоит теплая погода, вместо дождей серебряная роса, а земля безо всяких усилий приносит плоды. Это мир, где болезни и смерть не существуют. Это место вечной юности, красоты и счастья. Но попасть туда можно только с помощью поста и молитвы, как святой Брендон с кораблем, наполненным монахами, или по приглашению волшебных существ, населяющих этот остров. Пока капитан говорил, Илин неотрывно смотрела на него взглядом, полным любви и восхищения. К Нибуру путники подъезжали вдоль реки. Мал заметил небольшую точку в небе. «Это корабль», — объяснил Хуфтор. «Я слышал об этом чуде», — сказал Морквард. «Неужели плавающий в небесах корабль и вправду существует?» «Как видишь». «Почему халдеи, превратив города в прах, не позаботились об уничтожении флота?» — удивился Мал. «Корабль подарили фараону Рамзесу еще до завоевания халдеи. Маги намеренно оставили его египтянам. Зачем они это сделали, мне неизвестно. Когда Рамзес вторгся в страну магов, корабль был на небесах. Он провел там ночь и спустился на землю на рассвете. С тех пор корабль взлетает раз в году, когда наступает день падения халдеи, и приземляется, как только солнце следующего дня появляется над горизонтом. Он не подвержен разрушительной силе времени и не горит в огне. Лучшие инженеры съезжаются со всего мира, чтобы изучать его. Каждый из них мечтает раскрыть секрет корабля, чтобы сотворить подобное ему. Но понять, как он устроен, еще никому не удалось. Кто-то, соприкоснувшись с тайной, бежит в страхе прочь. Но с годами загадка летучего корабля становится все притягательнее. Общепризнано, что принадлежит он не Египту, а городу и всем инженерам цивилизованного мира. Так что воспарение корабля — большой праздник для жителей Нибура. «Я всегда мечтал взглянуть на него», — признался капитан. «Инженеры боятся, что корабль может быть захвачен, поэтому они выстроили настолько прочные стены, что город нельзя взять приступом. Нибур так велик, что окружить его не сможет ни одна армия. Но если такая найдется, город выдержит сколь угодно долгую осаду». «А если найдутся ловкачи, которые вздумают похитить корабль?» — спросил Мал. «Это невозможно. В Нибуре, конечно, есть воры, но их все знают, и они подчиняются общим порядкам. Если среди них появится чужак, его без зазрения совести выдадут». «Неужели?» — изумился Мал. «У воров Нибура есть свои законы. Если вещь украдена, то владелец может вернуть ее за четверть стоимости. Деньги идут в доход удачливому вору, и с них он платит налог в казну. Так каста воров служит Нибуру. Этому обычаю многие сотни лет. Все жители города извещают местные власти об источниках существования. Так выясняется их принадлежность к одной из каст. В каждой свой голова. Он есть и среди воров. Ему приходится собирать дневную добычу и нести ее в хранилище. Воровской голова помогает пострадавшим вернуть утраченное добро. Тем нужно указать, какую вещь у них украли, и приблизительное время исчезновения». Издалека воздушный корабль ничем не отличался от тех, что ходили по морю. Вытянутый корпус с веслами, выступающими по обе стороны, самое крупное из них, рулевое, закреплено на корме, на единственной мачте парус красно-белого цвета. Носовую часть украшало изображение русалки. Корма корабля оканчивалась рыбьим хвостом. «Такой бы нам сейчас пригодился», — мечтательно проговорил Морквард. «Если ты думаешь, что корабль берегут для нас, то я вынужден тебя разочаровать», — сказал Хуфтор. Дома и площади за кольцами стен располагались выше городских ворот. «Нет в Египте города больше, чем Нибур», — сказал Хуфтор. «Еще его называют Нурек, воитель, потому что здесь живут воины, славящиеся силой и ловкостью. Нибур означает «великий хаос», а его величие заключается в приверженности точности и порядку. За любовь его жителей к чистоте город заслужил название Уап — «Чистый». «Если у Нибура столько достоинств, почему фараон не желает жить в нем и править отсюда Египтом?» — спросил Мал. «Для столицы Нибур слишком велик», — усмехнулся проводник. «К тому же город издавна переполнен чужеземцами. Их настолько много, что даже власть в Нибуре они разделили между собой. Греческие, испанские и арабские аристократы правят в городе наравне с египтянами, а христианская и исламская религии почитаются не меньше, чем вера в греческих и египетских богов. Еще здесь можно встретить русов и ханаанцев, италийцев и германцев, саксов и норманнов, китайцев и монголов. Франки и голландцы также не обходят Нибур стороной». Они добрались до замка в северной части города. Их встретил человек в черном камзоле с надетой поверх золотой цепью. Из-под широкого берета с пером выбивались густые черные волосы. У него были тонкие и приятные черты лица, аккуратно стриженные борода и усы, смуглая кожа и необычайно ясный и умный взгляд. Его звали Дон Мигель. Испанский грант был потомком участника первого крестового похода андалузского графа де Валдеса. Много лет назад граф прибыл в Нибур и первым из испанцев увидел корабль, парящий высоко над землей. Воинственный предок Дона Мигеля начал с того, что попытался уничтожить плод дьявольского наваждения. Когда ему это не удалось, Он признал корабль чудом и дал обет до конца жизни служить его тайне. Часть испанской армии осталась вместе с ним, другая пошла дальше на юг. Им принадлежит честь основания Сиудад-дель-Рио, а де Валдес построил крепость рядом с городом-пристанищем летучего корабля. Когда арабы объявили джихад испанцам и пошли приступом на Небур, отряд де Валдеса отражал штурм за штурмом, пока не наступил день воспарения корабля в небеса. Пораженные свершившимся чудом, арабы заключили перемирие на следующий день. Некоторые из них дали обет служить тайне корабля и охранять ее от посягательств. С тех пор город стремительно расширялся, и вскоре расположенные в стороне владения де Валдеса присоединились к нему, а возведенный им замок превратился в узловой пункт системы обороны западной части города. Он служит укрытием для небурских войск на тот случай, если враг прорвется через центральные городские ворота. С давних пор, по традиции, заложенной самим графом, замок стал приютом для знатных гостей города. Здесь же останавливаются заезжие инженеры и ученые. Порядок таков: кров и ужин для всех за счет хозяина. Завтрак можно заказать за вознаграждение на кухне. А чтобы пообедать, следовало отправиться в любую из таверн города. Сам Дон Мигель принимал пищу дважды в день. Первый раз в середине дня, второй ближе к ночи. Поздние ужины в замке затягивались далеко за полночь. После обильной еды пирующие обращались к вину и начинали застольную беседу. Они вели разговоры, схожие с научными диспутами. Сам Дон Мигель в совершенстве знал множество языков, был превосходным архитектором, великолепно разбирался в философии, физике и математике и мог с полным правом считать себя ученым и исследователем. Дон Мигель создал в замке атмосферу тайны и жажды ее познать. Он признавал изящное искусство, прежде всего музыку, но отвергал театр. Любое притворство раздражало его. В первый вечер в замке путники слушали философию воздухоплавания, излагаемую Хуфтором в присутствии Дона Мигеля в честь праздника воспарения корабля. А возноситься в воздух можно и без помощи кораблей. Халдеи выходили за пределы страстных помыслов, становились легкими, как ветер, и поднимались в воздух. Они освобождались от страха и обретали простор и свободу. Они не были полубогами или аскетами вроде рахибов, халдеи были обычными людьми. Но только тот, кто обладал способностью взлетать над землей, мог построить корабль, бороздящий воздушный океан, и стать его капитаном. Хуфтор заявил о бессмысленности усилий инженеров Небура, изучающих устройство летающего корабля. Из его рассказа следовал призыв к самопознанию, как наилучшему пути для обретения способности летать. Инженеры посмеялись над излишним доверием Хуфтора к древним легендам. Дон Мигель остался хладнокровен, несмотря на то, что проводник поставил под сомнение идею, избранную его предками как предназначение рода. Он спросил, кто первым рассказал эту легенду. А в ответ Хуфтор назвал имя одного из жрецов времен фараона Рамзеса и прочитал фрагменты саисской рукописи истории Египта. Споры не утихали. И хотя Хуфтор хранил молчание, число его сторонников увеличивалось, а те, кто остался при своем мнении, были все более сдержаны в нападках на бедуина. На следующий день Мал и Верн проснулись одновременно. Во дворе в тени деревьев их ждали Морквард и Хуфтор. Жару им облегчали слуги, машущие опахалами. Хуфтор предложил Малу задержаться в городе на несколько дней, пока не спадет жара. Принц, не раздумывая, согласился. Жара была невыносимой, но он думал не только об этом. Небур притягивал сходством с Голландией, еще не поддающейся объяснению внутренней тайны. Капитан и Илин пообещали преподнести Хуфтору подарок. Он ждал его на причале. Проводник пригласил Мала, Моркварда и Верна составить ему компанию в прогулке по городу. В Небуре шел второй день праздника воспарения корабля. День возвращения. Улицы, украшенные красными и белыми лентами, были заполнены состязающимися в стрельбе из лука, сошедшимися в поединках на мечах и жонглерами, подбрасывающими в воздух все, что могло попасться под руку. Танцующие непрерывно кружились, подхватывали стоящую вокруг публику и вовлекали ее в танец. Отовсюду доносились пение, восторженные возгласы и громкие разговоры. Мал не мог оторвать взгляда от небурских зданий. Сочетание красок и форм захватили его воображение. Мал словно бы растворился среди городских кварталов и площадей. Как бы ему хотелось, чтобы Маргарита оказалась здесь вместе с ним. Она могла бы заполнить брешь, сквозь которую в душу, как бы он ни был счастлив, проникали печаль и тоска. Пусть это будет даже лишь часть ее спящей души. и она явится к нему в любом из доставшихся ей тел. Речной причал находился вблизи городских стен. По реке двигалось двухмачтовое судно с остроконечным носом. Его паруса наполняли мощные потоки воздуха. Мал никогда не видел этого корабля прежде. «Откуда ветер? Я не чувствую ветер!» — едва слышно прошептал Хуфтор. На палубе стояли капитан и Илин, а рядом с ними русоволосый незнакомец. Его улыбающиеся глаза излучали ясный, спокойный свет. Корабль пристал к берегу, и он приветствовал Мала поклоном. «Капитан Энаф приглашает нас на корабль», — пояснил Ациана. Путники взошли на корабль. Энаф встал к рулевому веслу. Они продвигались очень медленно. Мал смотрел вперед, но видел только белый мерцающий свет. Он устремлялся из таинственного источника, проникал внутрь, и мысли, текущие в голове, преображались в лучи света, сливающиеся с нахлынувшим на них белым потоком. Тело стало невесомым. Мал сделал шаг, но не коснулся поверхности корабля. Он парил над ней. Мал оглянулся на спутников, их волосы развивались в воздухе. Распахнув руки и закрыв глаза, они летели вместе с кораблем среди облаков, как птицы. Мал посмотрел вниз и увидел безбрежное море, прозрачное, как стекло. Он заглянул на самое дно, поросшее извилистыми водорослями и усыпанное разноцветными камнями, между которыми плавали диковинные рыбы. Посреди моря высился город с белокаменными храмами. «Где мы?» — спросил Мал. Капитан Энаф стоял на палубе, как ни в чем не бывало. Мал понял, что он сам тоже опирается на ноги, а не парит в воздухе. «Мы в Небуре», — ответила Циана. Корабль находился у городского причала, как будто и не трогался с места. «Невероятно!» — пробормотал Хуфтор. «Я только что видел сон наяву». «Так вот он какой, корабль, плывущий по небесам! А на таком можно отправиться хоть на край света!» — проговорил пришедший в себя Морквард. «Первый раз в жизни меня не мутило во время плавания и не хотелось блевать». Этот корабль призван покорять небесный океан иного мира, того, где был создан. Здесь же он ничем не отличается от обычных парусников, — пояснил Ациана. Путники, за исключением капитана и Илин, сошли на берег. Корабль Энафа развернулся и покинул причал. Его паруса были натянуты, несмотря на полную недвижимость воздуха. Никто из горожан, суетящихся возле реки, не высказал ни малейшего удивления. «Люди всегда слишком заняты собой», — проворчал Хуфтор. «Они всю жизнь ждут чудес, но когда чудо происходит, они не хотят протереть глаза, чтобы разглядеть его. Они даже и не подозревают, что перед ними корабль, паруса которого наполняет ветер из иного мира». На следующий день Мал с Верном отправились в обход Небура. Город был разделен 5 кольцами стен. Первое кольцо укрепляли греческие, испанские, арабские и египетские замки. У подножия стен росли фруктовые сады. Пространство между замками занимали торговые ряды, конюшни, постоялые дворы. Стены второго кольца были намного мощнее. За ними располагались оружейные мастерские и жилые дома для воинов. Свободное пространство использовалось для упражнений в воинских искусствах. Фехтованию на мечах, стрельбе из лука, умению скакать на лошади, управлению баллистами и катапультами. Здесь Мал и Верн застали Морквардо за поединком на двуручных мечах с рослым эфиопом. Монгол похвастался, что получил предложение поступить добровольцем в Небурскую армию. Ему бы не составило труда пройти в нее отбор. В армию не брали слабосильных и бывших рабов. Женщины, если и брали, то редко. Первое время воин носил алую тунику. Через 10 лет службы он получал право стать свободным гражданином Небура, платить низкие налоги, вступать в брачный союз и надевать поверх доспехов белую тунику. В случае нападения неприятеля он был обязан вернуться в строй и встать на защиту города. За 20 лет службы полагалось денежное вознаграждение. Его размер позволял заняться купеческим делом. Но мало кому удавалось прослужить так долго. Закон запрещал служить в армии всем, кому было старше 40. Если после длительной службы воин изъявлял желание остаться, то получил отказ. «Да, старина Верн, если бы ты родился в Небуре, тебе пришлось бы уже отправиться на покой», — засмеялся Морквард. Монгол был весел и словоохотлив. «Что будет, если выбывшие из армии превысят число вступивших в нее?» — спросил Мал. «Тогда призовут сыновей воинов. Так принято. Дети идут по стопам родителей». Верн привлек внимание Мала. «Посмотрите, чем здесь занимаются новобранцы», — Он указал в сторону юношей, блуждающих между кучей камней и стальным кувшином. Они брали один камень величиной с горошину, несли его к сосуду, опускали и возвращались за новым. Расстояние между кучей и кувшином не превышало 10 шагов. «Морквард, что они делают?» — спросил Мал. Монгол поморщился в поисках ответа на вопрос. «Думаю, что собирают камни». «Гуннар», — обратился он к Эфиопу, с которым только что вел учебный поединок. «Объясни моему господину, чем заняты вон те мальцы». «На первом году службы молодым воинам не позволяют брать в руки оружие. Прежде они должны погасить внутренний огонь и воспитать в себе умение быть выдержанным. Камешки могут в этом помочь». В третьем кольце Мал и Верн увидели небольшие дома с загонами для скота среди садов, хлебных полей и пастбищ. Из построек здесь чаще всего встречались мельницы и хранилища зерна. За четвертой стеной стояли храмы, университеты и арены. Трехэтажные жилые дома укрывались в тени садов. Водные канаты вели к центру города. По ним плавали на лодках крикливые венецианцы. Пятая стена укрывала летающий корабль, замок правителей и памятник лошади. На мощенной камнями площади играли дети. Они взбирались на каменные лошади и бегали по кораблю. «Почему летающий корабль не охраняется?» — задался вопросом принц. Мал подошел к кораблю, чтобы рассмотреть поближе фигуру русалки на носовой части судна. Он вспомнил об обитателях садов Саиса, чьи тела были наполовину человеческими, наполовину звериными. Как они связаны с Инафом и Илин? После осмотра корабля Мал и Верн зашли в таверну, где хозяйка накормила их лепешками, ягодными пирогами и дарками, маленькими круглыми кусочками запеченного теста с орехами. Они подавались кисло-сладким виноградным напитком. Следующее утро началось с объявления тревоги. Дон Мигель приказал собраться в башне Аиста. Мал надел кольчугу, зеленый плащ и поспешил за остальными. Причиной для тревоги послужил плотный серебристый туман. Дон Мигель объявил, что ничего подобного до сих пор не случалось. Правители поручили воинам выйти за границу города и выяснить, что происходит. По мнению Дона Мигеля, враг таким образом пытается скрыть приготовление к штурму. Командование разведывательным отрядом принял стрелок Родригес. Мал спросил у Хуфтора про капитана и Илин. «Они уже в замке», — отвечал проводник. «Ждите нас здесь, а мы пока разведаем дорогу». По небурским законам чужеземцы мужского пола в случае нападения на город вступают в войско наравне с остальными. Такова плата за небурское гостеприимство. Мал объявил Родригесу, что присоединяется к отряду. Вместе с лучниками в зеленых туниках он спустился в подземный ход. Родригес провел отряд под рекой и вывел наверх в лесу. Отсюда было хорошо видно, что туман висел над водой и вблизи городских стен. Они вышли к оврагу, поросшему редкими деревцами. Стоило к ним прикоснуться, как те обращались в прах. Отряд прошел вдоль оврага и достиг границы леса. По дороге в Небур катились четыре высокие деревянные башни на огромных колесах. Родригес достал кусок выделанной кожи, свернул его, ставил с обоих концов два тщательно отшлифованных стекла, поднес одно из них к правому глазу, а второе направил в сторону башен. «Почему их никто не заметил?» — вырвалось из уст Родригеса. Он передал Малу стекла, и тот, удерживая свернутую кожу, посмотрел сквозь них на медленно передвигающееся сооружение. Благодаря стеклам они приблизились настолько, что Мал смог рассмотреть закованный в железо выдвижной мост. Осадные башни передвигались вручную. Их сопровождали солдаты в серых одеждах, вооруженные мечами, топорами и луками. Над ними развивались полотнища с изображением волчьей головы. «Знамена Упуата», — поделился догадкой Мал. «Неудивительно, что со стороны Волчьей горы наступает отряд под знаменами именно Упуата. Но почему он так ничтожен? И шествие больше похоже на увеселительную прогулку, чем на приготовление к взятию самого большого города в Египте. Полагаю, это всего лишь часть вражеской армии. Неизвестно, откуда свалившийся на нашу голову», — закончил Замал Родригес. Он взял увеличительные стекла и передал их одному из лучников. «Запомни все, что видишь. Возвращайся в башню Аиста и скажи Дону Мигелю, что туман скрывает приближение врага. Возможно, мы встретили только один из неприятельских отрядов. Мы испытаем его силу». До них донеслось лязганье железа, удары камней о камни и воинственные вопли. Башни подкатились к небурским разведчикам на расстояние выстрела. Небурцы выпустили стрелы. Солдаты в сером скрылись внутри башен и начали густо обстреливать испанцев. Родригес приказал отступить в лес под защиту деревьев. Ожидания испанца были обмануты. Древесные стволы рассыпались от малейшего прикосновения. Лесной воин был где-то рядом. Солдаты пустились в погоню за небурцами. Лучники Родригеса сократили число преследователей на четверть. Мечером Зеса принял форму длинного клинка с широким лезвием. Принц отбил удар подлетевшего к нему солдата. Затем он отрубил нападавшему кисть руки, удерживающий меч. Солдат взвыл от боли и замолк, пронзенный одним из клинков Верна. Сражение началось. В воздухе запахло кровью. Воины Родригеса сдерживали натиск атакующих. Солдаты в сером наступали, сбившись в кучу. Получая смертельные удары, они падали и становились препятствием на пути соратников. Когда их силы истощились и натиск ослабел, на поле битвы появился призрак. В бой шли существа в кожаных доспехах, вооруженных копьями и цепами. Их лица были покрыты кровоточащей язвой, в которой иногда приоткрывалась щель, и из нее вырывался крик нестерпимой боли. Лесной воин появлялся то в центре, то на флангах. Не жалея своих людей, он впитывал остатки их жизненной силы, и те падали, как подкошенные. Путь к подземному ходу был отрезан. Покончив с отрядом осадной башни, испанцы вступили в схватку с безликими. Те наступали, выставив копья и закрыв тела длинными узкими щитами. Лесной воин держался позади. Мал первым сблизился с нападающими и рассек тело одного из них на две половины. Второго уложил Родригес, перешибив ему хребет. Следующей жертвой стал солдат, напоровшийся на клинок Верна. Моркварт снес голову секирой четвертому. Испанцы начали впадать в оцепенение и погибать, пронзенные копьями. Первым пал, продолжавший отдавать приказы Родригес. Он покрылся язвами и истек кровью. Вслед за ним гибли и другие испанцы, кричавшие в запале битвы. Одного звука было достаточно, чтобы стать уязвимым для призрака. Когда в небурском отряде осталось не более 20 человек, лесной воин обратился в седовласого старца с тяжелой секирой в руках. «Чего ты хочешь от нас, старик?» — выкрикнул Мал. Лесной воин окинул его равнодушным взглядом и продолжил созерцание битвы. Безликим удалось обойти испанцев с флангов, но кольцо еще не сомкнулось. Остатки отряда держали строй из последних сил. Морквард ринулся в самую гущу. Он прорубал себе дорогу размашистыми ударами секиры. Мал приказал ему вернуться, но тот не услышал его. Сомнений быть не могло. Монгол прорывался к лесному воину. «Вперед!» — заорал Мал и пошел сквозь толпу за Морквардом. «Вперед!» — перекрикивая шум битвы, отдал приказ Верн, как будто в его распоряжении по-прежнему была дюжина голландцев. Безликие не дрогнули. Ядра рассекали воздух с удвоенной частотой и летели в голову воинов в зеленых туниках. Раздался знакомый рык, и солнце над малым закрыло тень летящего в прыжке леопарда. Зверь на лету сомкнул челюсти на шее солдата, собирающегося нанести удар в спину малу, и оторвал ему голову. Приземлившись, леопард разметал безликих вокруг себя, после чего принялся добивать их лапами, попутно сжимая челюсти на шеях тех, кто удержался на ногах. «Сомкнуть ряды! Щиты вперед! Упереть копья!» — скомандовал лесной воин. «Ждать!» Безликие укрылись за щитами и выставили перед ними копья. Послышался топот лошадей. На помощь мчался отряд небурской конницы. Мал обернулся к леопарду, но зверя уже не было. Залитый кровью Морквард убивал не успевших встать в строй безликих. Мал приказал ему вернуться. На этот раз монгол послушался. Остатки испанского отряда расступились, пропуская небурских всадников в красных туниках. Конники по очереди приближались к вражескому строю, метали дротики и разъезжались по сторонам, открывая пространство для бросков тем, кто следовал за ними. Сраженные насмерть безликие падали и разрывали линию обороны. Небурцы врезались в возникающие бреши и добивали неповоротливых солдат мечами. Капитан, Илин и Хуфтор ехали позади. Каждый вел под усы еще одну лошадь. Обратный путь в замок Малу, Моркварду и Верну предстояло совершить верхом. Послышался волчий вой. К месту сражения мчалась стая волков у Пуата. Прозвучал сигнал к отступлению. Мал оглянулся. Волчьи шкуры скрыли всю видимую часть дороги. Стрелы, тучами летящие из городских стен, не могли остановить звериный поток. Часть небурских конников заехала слишком далеко и была сметена серой стаей. За городскими воротами Мал дышался, вытер лицо полой плаща и спросил у Хуфтора, где находится Дон Мигель. Тот молча указал на башню Аиста. Дон Мигель руководил обороной западной части города из цитадели, возвышающейся над всеми линиями укреплений. Стены башни Аиста отличались исполинской толщиной. Ее массивное основание глубоко уходило в землю. Чтобы попасть в башню, необходимо было взойти по пологому подъему на легкую площадку, стоящую на высоких деревянных опорах, чья прочность была рассчитана на то, чтобы выдержать лишь несколько всадников, а затем пройти по перекидному мосту. Когда-то Дону Мигелю пришлось выдержать длительную осаду. К тому времени замок уже был взят мусульманами, и башня была единственным препятствием на пути во второе кольцо Нибура. Арабы предложили Дону Мигелю сдаться, но получили отказ. Осаждающие решили разрушить башню и принялись крушить ее стенобитными орудиями. Башня устояла до объявления перемирия, но ее основание утончилось, она словно бы стояла на одной ноге. Так башня получила свое название. Испанец стоял в окружении рыцарей и ученых и наблюдал за подступами к стенам Нибура. Мал рассказал ему о лесном воине и описал сражение отряда Родригеса с безликими. Дон Мигель терпеливо выслушал Мала. «Я слышал о призрачном воине. К счастью для нас, он приверженец старой школы. В наши дни бой принято вести иначе. Кто не знает об этом, обречен на поражение». Дон Мигель пригласил Мала встать рядом. «Атаковать стены там, где протекает река, глупо. Здесь у него нет шансов. Пусть Нил не так полноводен в это время года, но зато все подходы к нему открыты. А лесному воину надо позаботиться о защите метательных машин. Он прикрывает их передвижными щитами, но этого недостаточно. И даже если ему удастся выставить машины вдоль реки, их мощность слишком невелика, чтобы нанести ущерб стенам Нибура. К тому же они уязвимы. Видите? Их настигает греческий огонь. Катапульты швыряли со стен бочки с горючей смесью. 6 неприятельских машин были охвачены пламенем. Солдаты суетились, пытаясь загасить огонь, и погибали, сраженные стрелами нибурских лучников. Но смерть и разрушение не могли остановить солдат лесного воина, и они продолжали идти вперед. Главной целью штурмовые отряды избрали городские ворота. Камни летели в них почти непрерывно, нанося тяжелые глухие удары. Ворота вздрагивали, но держались. Что если врагу удастся пробить брешь в стене? Тогда ему придется искать людей, способных переправиться через реку и схватиться в ближнем бою. А сейчас лесному воину едва хватает сил, чтобы обслуживать машины. Да и те остались целы лишь благодаря волчьей стае. Волки держатся вне досягаемости наших выстрелов и ждут своего часа. Это необычайно разумные создания, вы не находите, Дон Мигель? Волки в самом деле удивили меня. Благословение Господу, они не умеют летать. Осадные башни, обстреливаемые со всех сторон, подъехали к мосту. «Все же они идут на штурм», — воскликнул один из рыцарей. Сказал один из рыцарей. «Пусть. У нас появятся великолепные мишени для катапульт. Усилить огонь по башням», — приказал Дон Мигель. «Мы сметем их, как трактирщик сметает крошки со стола. Штурм Нибура требует от воинов выучки и дисциплины, от полководца знаний и опыта. Лесной воин собирается перекинуть мост к воротам. Больше нелепости я не встречал. Осадные башни нужно направлять в слабые места оборонительных стен, но никак не к многократно укрепленным воротам». Дон Мигель с удовольствием высказывал суждение о ходе сражения. Остальные молча слушали и наблюдали за происходящим на другом берегу. Штурм со стороны реки, немногочисленной армии легковооруженных пехотинцев в сопровождении метательных машин и осадных башен был несуразной затеей. Но наивная тактика лесного воина не успокаивала Мало. Он догадывался, что за действиями призрака скрывается непостижимый ни для него, ни для испанца замысел. Одна из осадных башен въехала на мост. Поединок ожесточился. Из баллист в башню улетели стрелы с железными наконечниками. Они расщепляли дерево и глубоко входили в стены и балки. Катапульты из греческого огня перешли на каменные снаряды. Под их ударами защитные пластины не выдерживали и отслаивались. На половине пути башня накренилась и рухнула в реку. Лучники принялись расстреливать оставшихся без прикрытия солдат и сопровождающего отряда. Дон Мигель соорудил из кожи и стекол оптический прибор и принялся рассматривать днище поваленной башни. «Где они взяли железные оси для колес? Такие нигде, кроме как в Нибуре, выковать невозможно. Только наши мастера способны справиться с большими кусками выплавленного железа. Не могли же они пренебречь ковкой? Чтобы железо было прочным, его следует ковать. Дьявол знает, откуда взялись эти машины». «Этого дьявола зовут Лесной Воин», — сказал Мал. «Вы еще не видели его в бою. Это не человек, Вы можете думать, что его стратегия глупа, но когда поймете, что ошибались, будет поздно. Не хотите ли вы сказать, что нам пора просить у него пощады? Усмехнулся Дон Мигель. Возможно. Вы думаете, что я буду вместе с вами распространять страхи о вездесущем призраке и подрывать дух наших воинов? Или вы знаете, как одним ударом победить его? Я могу вступить с лесным воином в переговоры. Думаю, что ему нужен именно я. В любом случае, город сможет выиграть время. Если ему нужны вы, тогда зачем разрушать стены Небура и посылать на смерть сотни людей? Лесной воин превосходит любого из нас как в способности сражаться, так и в силе ума. В разговор вступил Хуфтор. Нам придется признать, хоть его действия и не поддаются объяснению, это вовсе не означает их бессмысленность. То, что я знаю о лесном воине, заставляет меня просить вас предупредить правителей города о грозящей ему опасности. Рассудительный бедуин заговорил, когда мало раздраженный самоуверенностью Дона Мигеля едва сдерживал себя. И Хуфтору удалось найти слова, заставившие испанца прислушаться. «Это разумное предложение. Чем больше мы знаем о противнике, тем выше вероятность победы. Предлагаю изложить известные вам сведения на военном совете города. Сейчас же напишите приказ на имя принца Мала и проводника Хуфтора». Мал был в очередной раз поражен умением Хуфтора вовремя сказать точные слова. Получив скрепленную печатью Дона Мигеля бумагу, Мал, Хуфтор и Верн стали спускаться по винтовой лестнице. На одной из ступенек принц почувствовал, что перевязь для щита мешает ему, поправил ее и замер. Внезапно накатил приступ страха. Мал потянулся к мечу Рамзеса. «Хуфтор, я чувствую...» Мал не договорил. Он положил ладонь на рукоять меча. Страх улетучился. Мал вытянулся. Воздух со свистом разрезал нож, ударился острием в грудь и отскочил на каменные ступени. К Малу спускались двое в красных туниках с копьями в руках. Один еще и держал нож в левой руке. Принц увернулся от удара копья, вжался в стену и вынул меч Рамзеса. Тот приобрел форму короткого клинка с широким лезвием. Второй рукой Мал поймал копье, уже пробившее кольчугу, не давая ему войти глубже в тело. Удерживая древко, он перерубил его мечом. На Мала навалился человек и стал вдавливать в него торчащий в кольчуге наконечник копья. Перед лицом принца мелькнуло лезвие ножа. Тело нападавшего обмякло. Тот захрипел, повалился на спину и покатился по ступеням вниз. Мал откашлялся. Хуфтор вытащил наконечник копья. Тот вышел из змеиного торса, не причинив боли. Следов крови не было. Хуфтор рассмотрел один из кинжалов. «На лезвие яд. Мал, на тебя напали хашишины. Неужели они никогда не оставят меня в покое? Этого я тебе не могу сказать». Привлеченные шумом, стражники осмотрели трупы и признали нападавших чужаками. «Кто повелевает хашишинами?» — спросил Мал. «Их повелитель обитает в горах вблизи реки Аламут. Арабы называют его богом ножей. Среди сарацин принять смерть от его воинов почитается за большую честь». «На этот раз она уготована для тебя», — с улыбкой отвечал Хуфтор. «Честь?» — переспросил Мал. «Хашишины убивают только знатных людей и считают высшей доблестью исполнить приказ своего повелителя. Когда он назначает кому-либо смерть, то произносит имя жертвы и бросает в толпу острый нож. Тот, кто сумеет первым его схватить, получает право совершить убийство». «Наверное, бог ножей хорошо платит подданным». «Хашишинов нельзя прельстить золотом. Но они верят, что после смерти получат райское блаженство. Поэтому без сожаления посылают кинжалы в сердца своих жертв». А возле входа в башню их ждали Илин и капитан с лошадьми. Маркус сидел, прислонившись к стене и прикрыв глаза. Как только Мал уже готов был вскочить на лошадь, монгол встрепенулся. «Поговорили?» «Поговорили». Хуфтор не захотел вдаваться в подробности, и Мал добавил за него. «Мы едем в замок правителей. Я хочу вступить в переговоры с лесным воином и выяснить, что он задумал». «Мы уже встречались с ним». «Это был поединок. В нем не нашлось места словам. Только они могут спасти город». «Неужели тебя волнует будущее Небура?» — спросил капитан. Мал был возмущен действиями лесного воина. Как жалкая тень от человека посмела напасть на великий Небур. Как лесной воин смеет разрушать самый красивый город из тех, что ему довелось увидеть? Но неужели это всего лишь его прихоть? Я не оставлю Небур на произвол судьбы и не позволю лесному воину расправиться с ним. Что меня заставляет это делать, я не могу объяснить ни вам, ни самому себе. А как же Маргарита? Я ни на мгновение не забываю о ней. Мал солгал. Нападение на Нибур заставило его забыть обо всем. «Смотрите!» — воскликнул Морквард. «Там у городских ворот что-то происходит. Похоже, что неприятель все-таки прорвался». В сторону ворот летели стрелы, перед ними выстраивались полукругом нибурские воины. «Этого не может быть». Мал сказал это и понял, что солгал во второй раз подряд. В действительности он помнил, что враг непредсказуем и способен на все. Они вскочили на лошадей и помчались к воротам. Там объявился призрак. Он осматривал нибурских воинов, не обращая внимания на летящие сквозь него стрелы. С приближением Мала лесной воин переместился в гущу нибурцев. Те попытались достать его мечами, но тщетно. Лесной воин обратился в старика с огромной секирой в руках. Стальное лезвие блеснуло на солнце и обрушилось на головы нибурских воинов. Отсеченные части тел разлетелись по сторонам. Старик размахивал секирой с невероятной скоростью и сеял смерть вокруг себя. В него непрерывно летели стрелы. Они вонзались в тело старца, пока не истощили накопленную им силу. Тогда лесной воин остановился и рассыпался без остатка. На месте старика появился призрак. Он полетел над телами раненых, жадно втягивая в себя их жизненный воздух. Едва слышный стон обрекал жертву на смерть. Неосторожно сказанное слово, и на теле проступали кровоточащие язвы. Это длилось недолго. Насытившись, призрак вновь принял человеческий облик, и на этот раз его целью стал засов на городских воротах. Удар секиры, и огромный окованный железом брус рассечен надвое. Еще удар, и тяжелая железная решетка, опущенная перед воротами, отлетела к ногам ошеломленных нибурцев. Следом секира одну за другой перерубила цепи, удерживающие мост. Стрелы, стократно пробившие телесную оболочку призрака, заставили его вновь стать самим собой. Но он уже сделал свое дело. Дорога волкам у Пуата была открыта. Звери хлынули в город. Серая стая заполнила пространство, разделявшее ворота и оставшихся в живых воинов. Нибурцы перестроились в каре и рассекли стаю волков на две половины. Прозвучал сигнал к отступлению. Всадники повернули лошадей во второе городское кольцо. Мал надеялся, что им удастся избежать схватки, но они не проехали и полпути, как замыкающего строй Морквард настигла волчица и выбила из седла. Зверя остановила стрела Илин. К лежащему на земле Морквардом мчались другие волки. Мал развернул коня, вытащил меч из ножен и вонзил клинок в пасть первому попавшемуся на его пути волку. Второго сразил Верн. Третий успел вцепиться в горло коня под Малом и повалил животное на землю. Мал едва успел вытащить ногу из стремени и отскочить от тяжело падающего тела. К нему, оскалив клыки, бежали двое серых. На помощь Верна рассчитывать не приходилось. Он схватился с одним из волков. Разве что уже вставший на ноги Морквард мог бы прикрыть его. Мал со всей силой направил меч в грудь набегающему зверю и почти полностью погрузил клинок в заросшее шерстью тело. Волк взвыл от боли, но не сдох. А обдавая зловонным дыханием, потянулся зубами к горлу человека, пытаясь достать его любой ценой. Мал, отшатнувшись, провернул лезвие в ране и распорол зверю брюхо. Морквард принял удар другого серого, не устоял на ногах и теперь лежал раздавленный зверем. Сквозь разорванную когтями кольчугу сочилась кровь. Мал не успевал прийти на выручку монгола. Когда он снова посмотрел на Морквард, в голове нависшего над ним волка торчал дротик. Жизнь монгола в очередной раз спас Хуфтор. Мал бросил на него взгляд, исполненный благодарности, и увидел, что бедуин что-то кричит ему. «Оглянись, Мал!» — разобрал он по губам. Но было поздно. Мощный удар свалил с ног. Ремень на груди лопнул, и щит отлетел в сторону. Волк еще раз прыгнул к Малу, но не долетел до него живым. Подоспевший капитан перебил серому хребет, а стрела, отправленная Илин, вонзилась волку в глаз. С предсмертным рыком зверь рухнул на Мала. Когда тот выбрался из-под него, то увидел, что Морквард и Верн расправляются с еще одним отделившимся от стаи хищником. Это был последний из тех, что отправились за ними в погоню. В этой схватке они лишились трех лошадей. Чтобы достичь ворот, им осталось пробраться сквозь опустевшие торговые ряды. Нибурские воины отступали, закрываясь плотно сомкнутыми щитами. Волки бросались на них, нарывались на лезвия клинков, огрызались, видя гибель собратьев, яростно рычали и пытались вытаскивать людей поодиночке. Но как бы ни был ужасен их облик, как бы ни был страшен рык, они были уязвимы для копий и мечей. Когда им удавалось вырвать человека из строя, ни бурцы, ни дрогов смыкали ряды и продолжали отступление. Каждый из них, прежде чем вступить в поединок, расставался со страхом боли и разрушения собственного тела. Небурский воин умел хранить рассудок при любых обстоятельствах. Что бы ни происходило, он хладнокровно оценивал положение и рассчитывал силы. Истинная цель для него заключалась не в убийстве, не в проявлении силы или сокрытии слабости, а в том, чтобы стать безупречным воином. Волки взбирались на крепостную стену через осадные башни и теснили небурцев, отрезая им путь к отступлению. Вслед за волками в город входили лучники лесного воина. Огненные стрелы летели во все стороны, поджигая все, что могло гореть. Огонь вспыхивал повсюду. Глядя на то, как солдаты лесного воина и волки Упуата уничтожали город, Мал с трудом укрощал себе ярость и желание отправить на тот свет десяток другой волков. Его жажду мести утоляла Илин. Она то и дело опережала скачущих, разворачивалась и выпускала одну за другой несколько стрел. Волки вновь попытались преследовать их, но были остановлены потоком стрел со второй крепостной стены. Лучники, заняв новые позиции, прикрывали отход небурских воинов. Поле битвы огласил волчий вой, и оставшиеся в живых звери отступили. Воины укрылись за воротами, их встретили небурские лекари. Все, за исключением Илин, были изранены. Морквард потерял шлем, его кольчуга была разорвана, на плечах виднелись следы от волчьих когтей. Мал и Верна делались кровоподтеками и царапинами. Им помогли раздеться. Мал позволил снять с себя только кольчугу, не желая выставлять змеиный торс на всеобщее обозрение. Раны промыли и смазали целебным снадобьем. Кровоточащую руку Хуфтура укутали в ткань, так же, как и раненое плечо капитана. Уцелевший в бою клочок бумаги с подписью Дона Мигеля позволил им получить новых лошадей. На них Мал и его спутники доехали до пятой городской стены. Здесь они спешились, сели в узкую длинную лодку, проплыли по каналу вдоль центральной площади и высадились на берег. Замок правителей был окружен крепостью с башнями и бастионами. В центре возвышался донжон, увенчанный вычурной крышей с несколькими шпилями. По четырем сторонам замка стояли меньшие по размерам башни, соединенные между собой галереями с окнами в форме глаз. Мал подумал, что такая крепость, если и неприступна, но не для призрака. В войне для него нет ничего невозможного. В войне для него нет ничего невозможного. Ничто не остановит лесного воина, если он пожелает разрушить город. Стереть что угодно с лица земли для него вопрос времени. За воротами располагался тесный внутренний двор. Все его полутемное пространство было занято мастерскими. В них трудились каменщики, плотники, кузнецы. Они тесали камни, строгали дерево и ковали железо. Путники в сопровождении стражников вошли в центральную башню. Через несколько лестничных пролетов они разошлись по разным сторонам. Морквард, Верна, Циана и Илин повели по галерее в другую башню, а Мал и Хуфтор поднялись этажом выше. Провожатые подвели их к двери и дали знак подождать. Стражник с бумагой Дона Мигеля прошел внутрь и, вернувшись, пригласил Мала и Хуфтора войти в зал, где проходил военный совет. Стены зала украшали копья и алебарды. На небольшом возвышении стоял оратор, а по обе стороны от него двое писцов с навесными досками на плечах. Выступление слушали два десятка людей, одетых в такие же, как и у Дона Мигеля, доспехи тонкой выделки. Среди них были и две женщины. Высокий человек с короткими волосами убеждал военный совет в том, что штурм города захлебнулся. Вражеской армии удалось взять первую линию укреплений, и на этом ее силы иссякли. Она будет окружена и уничтожена в ближайшее время. Сейчас небурские воины вышли через северные и южные ворота и атакуют метательные машины, стоящие на западной стороне города с тыла. Окончив речь, оратор представил Мала и Хуфтора другим членам совета. Некоторые из них улыбнулись проводнику как старому знакомому. Мал кратко изложил суть дела. Лесной воин — бессмертный призрак. Его нельзя убить обычным оружием. Он один может уничтожить всех жителей Небура. Обитель лесного воина — Волчья гора, где когда-то стоял храм Упуата. Оттуда появились осадные башни, волки и люди. Возможно, что в этом месте есть переход из одного мира в другой. Иначе откуда бы им всем взяться? Несмотря на могущество призрака, он не пошел бы на штурм города с малыми силами. Если его воины смогли преодолеть границу двух миров однажды, возможно, что у них это получится и еще раз. Лесной воин когда-то был человеком со змеиной кожей. Наши судьбы связаны, и я схож с его первоначальным обликом. Мал обнажил змеиный торс. Никто из членов совета никак не отреагировал на увиденное. Я полагаю, что смогу помочь восхитительному Небуру. Для этого мне нужно встретиться с лесным воином. Хуфтор дополнял Мала, когда считал нужным. Члены военного совета спокойно выслушали речь чужеземцев. Мал ждал вопросов, но их не было. Небурцы молча смотрели на него с таким видом, как будто им все сразу стало ясно. Высокий человек произнес слова благодарности за желание помочь в обороне города и предложил Малу и Хуфтору принять пищу. Их проводили в комнаты для гостей, где уже находились их спутники. Те сидели за накрытым столом. Хуфтор сходу принялся пересказывать только что состоявшийся разговор, а Мал, чувствуя сильную усталость, закрыл глаза и заснул. Во сне мелькали обрывки сражений ушедшего дня, истекающие кровью безликие воины, волк, вцепившийся в лошадиную шею, он сам, утирающий кровь с меча краем плаща Хашишина. Проснувшись, Мал облачился в белую рубашку, зеленые штаны и жилет. За завтраком он обратил внимание, что Хуфтор чем-то обеспокоен. «Какие новости?» — спросил его Мал. «Враг разбит, но победа не радует небурцев. Волки мертвы, а люди, сдавшиеся в плен, захлебнулись собственной кровью. Никто так и не узнал, кто они и откуда. Но ведь мы знаем, что это войско лесного воина, это волки у Пуата, чьи знамена мы видели. Все это так, но небурцы склонны сомневаться». «А выходит, они вам все-таки не поверили», — ставил Марквард. Хуфтор молчал. «Если они нам не верят, мы немедленно уезжаем», — сказал Мал. «Так скоро мы уехать не можем», — отвечал Хуфтор. «Город все еще на осадном положении». Мал задумался. Его долг как можно скорее ехать к Маргарите, но что-то мешало ему покинуть город. Закон, принуждающий гостей защищать Небур во время осады, был не единственной нитью, связывающей его с городом. Разом оборвать все до одной он был не в силах. «Капитан, почему в Небуре мы не встретили оборотня?» «Я могу ошибаться, но это может быть еще одним испытанием для тебя. Возможно, настал твой черед идти к ней. Если мы сегодня уедем из Небура, значит, она дорога тебе, как и прежде». Путников сопроводили в арсенал, чтобы они могли выбрать себе любое оружие и доспехи. Мал и Марквард взяли по три кольчуги с капюшоном, закрывающие тело и голову, подстежки под них, кольчужные рукавицы и три шлема. Мал также выбрал себе щит, тот, что напомнил ему подаренный отцом. Верн восполнил оставленный в одном из волчьих тел короткий меч. Хуфтор взял два дротика, Илин новый лук и два колчана стрел. Ациан остался равнодушен к небурскому оружию. На выходе их встретил высокий человек, выступавший на военном совете. Он обратился к Малу. «Мнения разделились, принц. Но большинство все же склонилось отправить вас на переговоры. Сколько человек поедет со мной?» «Четверть сотни. Мое имя Бердон. Я возглавлю отряд». «Согласен». «Что, если мы не найдем лесного воина на Волчьей горе?» «Скорее всего, его там и нет. Обычно он сам находит того, кто ему нужен. Полагаю, что призрак ждет меня где-нибудь вблизи города». «Это было бы даже лучше. Собирайтесь, мы отправляемся в путь». «Где вы нас будете ждать?» «Где вам будет угодно. Ворота замка Дона Мигеля. Буду ждать вас там». Бердон повернулся, чтобы уйти, но Мал остановил его. «Можем ли мы покинуть город, если лесной воин даст мне слово оставить Небур в покое?» «Пусть он твердо пообещает прекратить осаду, тогда вы и ваши спутники ничем не будут обязаны городу. Разумеется, если безопасность Небуры в самом деле зависит от воли призрака». Они вышли из замка правителей. Город еще спал. Проходя мимо летающего корабля и каменной лошади, Мал спросил Хуфтора, что их связывает. Кобыла, прозванная дочерью солнца и ветра, стоит рядом с кораблем не случайно. Только она имеет право ступать на центральную площадь Небура. Кобыла заслужила его во время войны между греками и египтянами. Тогда город носил другое имя и еще не был окружен могучими стенами и высокими башнями. На этом месте произошло сражение. Все египетские воины, охранявшие корабль, были убиты. Когда подоспело подкрепление, корабль был похищен, а на его месте паслась рыжая кобыла. Принц Джихути изрек: «Если бы эта лошадь обрела разум и показала нам путь, куда ушли похитители великого корабля, то я сделал бы все, чтобы память о ней осталась в веках. Да услышит мои слова милостивый Ра. Если лошадь укажет верное направление, я до конца жизни буду раздавать хлеб голодным, воду жаждущим и одежду нагим». Кобыла, словно вняв его словам, поскакала к Нилу и пошла вдоль реки. Джихути повел войско за ней. К утру он настиг греков и отвоевал у них священный корабль. С тех пор жители города сходят с лошадей перед тем, как выйти к святыням Небура. Под стенами испанского замка, где еще вчера шла безжалостная битва, небурцы собирали человеческие и звериные трупы, складывали их на повозки и везли за восточную стену. Там, Рядом с Медвежьей горой находилось Снебургское кладбище. Пока путники следовали к замку Дона Мигеля, город проснулся и превратился в гигантскую мастерскую. На удивление, среди его жителей сейчас не было никого, кто бы оплакивал погибших или произносил проклятия. Все занимались своим делом, как и за много дней до войны с лесным воином.